Глава 33. Они сидели на берегу моря, солнце медленно опускалось за горизонт, оставляя на поверхности воды длинный золотистый след. «Ну что, ты доволен?» — сказала девушка. «Все получилось по-твоему. И ты, дорогая, должна быть довольна. Твой купер уже начал свое движение в сторону своей хозяйки. Через 3-4 месяца он доберется до наших краев из Туманного Альбиона. Тебе ее не жалко совсем?» Пропустив мимо ушей сообщение о покупке желанного авто, вновь спросила девушка: «А если бы на ее месте оказалась я, ты вот так же хладнокровно расправился и со мной?» «Да ни с кем я не расправлялся. Меня вообще здесь не было. Тебе это понятно?» «Конечно, понятно. Уехал, приехал». Она сделала долгую паузу, боясь произнести слово, и уехала опять. «Собаки тебя знают, они не лаяли. Сторож, как всегда, под газом, в своей сторожке спал. Как ты ее смог на край обрыва вынуть?» «Да заткнись ты, наконец!» — не выдержал мужчина. «Не я это! Не я! И все, давай покончим с этим. Не хочешь ехать ко мне? Не надо. Выпей вот это и успокойся». Он протянул ей бутылку с красивой импортной этикеткой. Девушка сделала глоток и тут же обмякла. Мужчина подхватил ее на руки и понес в сторону стоящего автомобиля. «Ты, дорогая, это не яд. Это всего лишь мой новый препарат. Вот и на тебе испытал. Результат замечательный».